10. Чего же ты, идиот, прощения не попросил? Подходящий же был случай. Вместо этого стоял и думал. Как это удивительно. Столько лет прошло, а она все так же пахнет. И глаза, и губы. Те же. И вот это было еще удивительнее. Глупое, даже злое юношеское чувство куда-то ушло, оставив после себя только то, что было действительно важно. То, что проросло глубоко в его душу. То, в чем был лишь свет и никакой тьмы. Мне не стыдно. Зачем он так сказал? Хотя нет, не зачем, а почему? Теперь Сергей был другим человеком. И да, ему сегодняшнему не было стыдно, потому что он сегодняшний не стал бы обижать Риту. Но ведь она говорила не про него сегодняшнего, а про того глупого мальчишку. И там было чему стыдиться. Надо было просто попросить прощения и все, а не разводить тут философские теории. Сергей помотал головой, щека горела, он обернулся. Офис, по крайней мере, та его часть, где находились они с Ритой, был пуст. Значит, никто не видел, как она ему вмазала. Это хорошо. Только мало. По-хорошему, Рита должна хотеть ему что-нибудь оторвать. Так что она еще вежлива. Вообще забавно, что она считает его той же сволочью, какой он был тогда. Забавно и немного обидно. Будто он не мог измениться. Остался там, в институте, законсервировался, и все эти годы только и мечтал подарить Рите шоколадку с перцем. Интересно, хотя бы раз в жизни она взглянет на него... Нет, не с любовью, а просто нормально, как на человека, без неприязни и даже ненависти. И что он должен сделать, чтобы Рита взглянула на него именно так? Тут ведь никакими цветами и извинениями не обойдешься. Нужно что-то серьезнее. С Кристиной Сергей столкнулся возле своего подъезда. В одной руке она несла коробку с тортом, а в другой – подарочный пакет. Взвизгнула от радости и кинулась Мишину на шею, чуть не уронив и торт, и подарок. «С днем рождения, Серж!» Он усмехнулся и похлопал невесту по спине. «Интересно, как они смотрятся с Крис рядом друг с другом? Он весь из себя в костюмчике с кожаным дипломатом, и она – молоденькая девчонка, почти ребенок, в топике и мини-юбке». Иногда Мишин чувствовал себя педофилом. Он один раз пошутил, сказал это Кристине и онемел, когда она поинтересовалась, нахмурившись. «Педофил – это врач, который лечит педиков?» Жаль, что она спросила это абсолютно всерьез. Если бы Крис могла столь же остроумно шутить, сколь говорить глупости, Сергей нашел бы в себе силы простить собственную меркантильность по отношению к ней. «Я твой любимый торт купила. Птичье молоко». Радостно возвестила Кристина, хлопая густо накрашенными глазами. «Ты рад?» «Конечно, котенок!» Кивнул Мишин, приобнял невесту за талию и повел ко входу в подъезд. «Я очень голоден и очень рад!» Вот уж чего у Кристины было не отнять, так это внимательности к нему. Она очень хорошо помнила, что Сергей любит, а чего не любит есть, и потихоньку училась готовить. Крис по натуре была девочкой-наседкой. Еще и поэтому Верещагин так старался поскорее найти ей мужа. Понимал, что пройдет пара лет, и она сама справится, если он не подсуетится. Лифт в доме Мишина был большой и чистенький, с огромными зеркалами по стенам. И Крис, как только они вошли внутрь, и Сергей нажал на кнопку с цифрой 10, вдруг обняла его за шею, прижалась всей пышной грудью к его пиджаку и хрипло прошептала. «А давай займемся сексом». Мишин поднял брови. «Займемся, котенок. Это само собой разумеется». «Нет, ты не понял», – протянула Крис. «Давай займемся здесь». «Здесь? Это в лифте, что ли?» Сергей развеселился. «Очередная сцена из оттенков, да?» «Ага», – радостно кивнула невеста и даже потянула руку к кнопке «Стоп». Но Мишин перехватил ее ладошку, поднял к губам, чмокнул и сказал... «Детка, разве я похож на эксгибициониста?» «Экс-ги... А это кто такой?» Ну вот, как с ней иногда тяжело. Лифт остановился, двери открылись, и Сергей вывел Крис наружу, подхватив девушку под локоток. Она горестно воздыхала, косясь на закрывающиеся двери. «Эксгибиционист — человек, который любит показывать посторонним людям свои половые органы», просветил Мишин невесту, гремя ключами. «Увы, детка, мне это не по вкусу. Если ты не знаешь, в нашем лифте есть камера, а внизу сидит охранник, который круглосуточно пялится на то, что происходит в этом самом лифте. Хочешь, чтобы он пялился на твой голый зад?» «Нет!» Крис перепугалась, вытаращила глаза. И чему ее только в школе учили? Ничего же не знает. Хотя нет, она в косметике отлично разбирается. На прошлой неделе читала ему очень длинную содержательную лекцию об отличиях тональной основы от тонального крема. Сергей тогда чуть не уснул. «Добро пожаловать, дорогой Карлсон!» — воскликнул Мишин, шагая в квартиру. Оглянулся на Крис и добавил. «Ну и ты, малыш, заходи!» Она сразу развеселилась, засмеялась. «Да, в мультиках Кристина разбиралась. Ребенок, что еще сказать?»